Глава 39. «Мой ярл! Эй, проснись!» Я едва мог разлепить глаза. Полоска здоровья уже восстановилась полностью, но зеленая так и осталась заполненная лишь наполовину. А дебаф «Сильная усталость» ощущался и физически. Даже игровое тело Антера имело свой предел прочности, и я его почти достиг. Склонившемуся надо мной Хроки было не легче. Я даже не пытался сосчитать вмятин и дыр на его доспехе. И все же мы уцелели. Не все. Треть моего Хирда отправилась пировать с Эйнхериями, но оставшиеся подросли на уровень, а то и на два. Все раздоры остались в прошлом. Девы-воительницы Альфсбуна перевязывали моих воинов, словно уже успели забыть, что еще вчера готовы были вогнать стрелу в сердце каждому, кто сунется к чистоколу. Вигдис не ошиблась. Браки, закаленные в крови врагов, станут самыми крепкими. Вот только сколько из потенциальных женихов и невест доживет до того дня, как мы победим Ульвара Черное Копье, опрокинем в море и сожжем к Йотуновой матери все его драккары? «Нужно похоронить убитых», — Хроки тяжело вздохнул. «Что мы будем делать дальше, мой ярл?» «Спать!» Я кое-как поднялся с холодного бревна. «Нужно исцелить раненых и залатать доспехи, а потом дождаться тех, кто придет из Карбали, Хавердала и Эльгода. Без них не стоит и пытаться идти через горы. У Черного Копья не одна сотня воинов». «Беспалый созовет Тена в севера под твои знамена, мой ярл». Хроки сжал руку в кулак. «Ты уже одолел воинов Ульвара один раз, одолеешь и второй». «Если на то будет воля богов». Я склонил голову. «Но пока мы слишком слабы, чтобы драться. Если Черное Копье найдет нас раньше, чем мы соединим силы с Гудродом, его людей будет в 10 раз больше». «Тебе ли бояться трусов, предавших конунга?» Хроки распалялся все больше и больше. «Даже треллы только и говорят, что о твоей удаче, и каждый мальчишка в Альфсбуне желает называться человеком ярла Антера. Они пойдут за тобой хоть в Йотунхейм». «И погибнут все до единого, если Черное Копье поведет на юг все свое воинство», — усмехнулся я. «Сила и отвага выигрывают битвы, но в войне победит лишь мудрый». «Твой ум острее даже твоего меча, мой ярл!» Хроки снял со спины щит и уселся на бревно со мной рядом. «А твоему дару вести Хирд в бой позавидует сам Тир Однорукий. У Черного Копья много воинов и кораблей, но боги на нашей стороне. Я сам видел, как ворон кружил над битвой». «Хис? Он самый, кто же еще? Похоже, фамильяр успел сменить форму и еще и нагнать страху на воинов Кетила Одноглазого. Славно, но для победы над огромным войском самого конунга Ульвара явно недостаточно». «Твой меч, Антер!» Надо мной нависла гигантская тень. «Ты потерял его!» В гигантских ручищах Рерика даже звезда Сааведры выглядела чуть ли не игрушкой. Я сомкнул пальцы на протянутой рукояти и убрал меч в ножны. «Тебе следует обращаться к своему ярлу, как положено, Сэконунг», — проворчал Хроки. «Ты назвал его ярлом, Гриматерсон. Ты, Тены Юга и те, кто прежде ходил под парусами Орма Ульфриксона». Рерик мрачно усмехнулся. «Не я». «Разве ты не обязан Антару жизнью, Сэконунг?» Хроки явно начинал заводиться. «И разве не ты клялся служить ему?» «Я обещал Антару защитить Фолькьорг». Рерик сложил руки на груди. «Но я не клялся служить тому, кто называет себя ярлом конунга Серого Медведя». Хроки вскочил на ноги. «Йотуновы кости, только драки мне не хватало!» Я поднялся с бревна и встал между великанами, каждый из которых запросто бы вбил меня по пояс в землю одним ударом кулака. «Я помню наш уговор, Сэконунг». Я повернулся к Рерику. «Мне нет нужды, чтобы ты кланялся мне или называл меня ярлом, но без твоей помощи нам не одолеть Ульвара. Ты вернул мой меч, позволь мне сделать тебе подарок». Я протянулся конунгу черепокол. «Для меня эта секира слишком тяжела, но тебе придется впору». Хроки едва слышно фыркнул, и Рерику это явно не понравилось. «Я знаю, что из-за серого медведя ты потерял семью и дом», — продолжил я. «Не в моих силах вернуть тебе сына, но я дам тебе достаточно земли и людей, чтобы ты смог построить...» «Нам суждено сражаться вместе, Антар». Рерик шагнул вперед, взялся за рукоять черепокола и склонился надо мной. «Но никогда я не назовусь человеком того, кто служит серому медведю. И никогда у меня не будет иного дома, кроме Эусвика». Сверкнув напоследок глазищами, Секонунг буквально вырвал у меня подаренную секиру, развернулся и зашагал прочь. Хроки сердито сопел, но даже ему оказалось нечего сказать. «Да уж, неприятно. Впрочем, едва ли самая моя большая проблема сейчас — это упрямый старик». «Сколько дней ты хочешь пробыть в Альфсбуне?» — спросил Хроки. «Один». Я устало плюхнулся обратно на бревно. «Гидья поставит на ноги всех, чьи раны не тяжелы, а остальные защитят эти стены. Вигдис и ее люди пойдут с нами, но не стоит оставлять Альфсбун без воинов. Одному всеотцу известно, сколько еще ярлов Черное Копье отправит на юг». «Верно», — кивнул Хроки. «Мы похороним убитых, как подобает, и заточим мечи. А на рассвете ты поведешь нас в горы. И там мы дождемся тех, кто придет из Карбали, из Хавердала и из Эльгода». «Ты дождешься». Я едва мог бороться со сном. «И ты поведешь Хирт на Барикстад». «Я?» Хроки удивленно захлопал глазами. «Наш ярл ты, Антар. Разве можешь ты оставить своих людей перед битвой?» «Когда придет время сражаться, я снова буду с вами», — отозвался я. «Но завтра на рассвете мне придется уйти». «Тогда позволь мне отправиться с тобой», — Хроки тряхнул головой. «И возьми остальных хускарлов. Люди Черного Копья уже бродят по всему Барикстаду. Если с тобой что-то случится, нам не победить». «Нет, ты нужен мне здесь», — отрезал я. «Одиночке проще проскользнуть там, где не сможет пройти целый Хирт. А если уж я попадусь людям Ульвара, десяток мечей помогут немногим больше, чем один». «Это так», — Хроки вздохнул и уронил голову на грудь. «Но скажи хотя бы, куда ты направишься?» Я не ответил, и не потому, что у меня имелись какие-то особые секреты, но едва ли даже мой лучший друг и Хускарл поймет, зачем я собираюсь навестить старую болотную ведьму. Хроки родился воином, и все колдовские штучки наверняка покажутся ему лишь напрасной тратой времени, но мне не выиграть войну с Черным Копьем одними лишь мечами. А значит... Пришло время обратиться за помощью к миру духов. Но для начала по-человечески вымыться и поесть. И, наконец, поспать в реальном мире.